Глава седьмая. Катим по кругу, ускорение от свистка до свистка, 3 раза лицом, 2 раза спиной, и так 4 подхода. Дальше. Закончили, делайте упражнение, 2 в 2, в углах. Нападающие против защитников, задача нападающих вылезти на ворота, задача защитников не дать им это сделать, все ясно, погнали. Степан Аркадьевич приложил свисток к губам, и резкий звук подтолкнул всех нас в спину. Это похоже на хороший пинок или на условный рефлекс, как у собаки Павлова, но в хорошем смысле, если так можно выразиться. Тренерский сигнал – действие. Мы сорвались с места, устремляясь вперед. Тренировка была в полном разгаре. Земля в этот раз пролетела так быстро, что я даже не успел глазом моргнуть или устать. Хотя перерыв в несколько дней, бессонные ночи и банально нервы должны были о себе напомнить. Ни хрена, наоборот, я чувствовал внутри огромное количество сил и желание что-то делать. Пока катился по кругу вместе с остальными, вдруг вспомнил отцовский отъезд. Не специально, во время тренировки лучше не отвлекаться на посторонние мысли. Нужна сосредоточенность, но оно само просто почему-то упорно лезло в башку. После того, как мы с батей пришли в общежитие, первым делом разыскали Алексея Алексеевича. Он бы нам и даром не нужен, я прекрасно знаю, куда идти и что делать. Но директор при расставании сделал акцент на этот момент. Учитывая все обстоятельства, лучше не выгребываться. Дословная фраза отца, кстати. У воспитателя, когда он заметил меня, идущего по коридору в его сторону, был такой вид, будто смерть с косой явилась по его душу. Даже побледнел как-то, и мне кажется, сделал несколько шагов назад, попятился. Потом, наверное, подумал, это уж совсем из ряда вон бежать от пацана, и замер на месте. Кстати, интересная хрень выходит, именно с тем, как ведут себя Пузан и Алексей Алексеевич. Будто история с часами вообще изначально была задумана ими, поэтому столь сильная реакция на мое возвращение. Типа они старались, в дерьмо по уши влезли, а ни черта не получилось. Зря только испачкались. Воспитатель был в таком ступоре, что 5 раз произнес мою фамилию вслух, словно от этого я мог испариться в воздухе. Его, наверное, не было вчера на месте, раз он настолько обалдел, увидев нас с отцом. «Алексей Алексеевич ваш совсем пристукнутый, что ли?» — спросил батя. Он проводил воспитателя подозрительным взглядом, пока тот, пятясь из комнаты обратно в коридор, не скрылся за дверью. Мне кажется, мужик с трудом принял мысль, что я не плод его воображения, а вполне реальный человек. «Почему?» Я осмотрелся по сторонам. Мы пришли в спальню, где я жил до всех произошедших событий. Ничего не изменилось. Все на своих местах. Даже кровать заправлена так, как я ее оставил. Это, кстати, заслуга пацанов. Алексей Алексеевич, пока топали в комнату под его чутким контролем, обмолвился, мол, именно они не дали убрать постельное белье. Заявили в ультимативной форме: «Не надо, скоро Белов вернется». Думаю, вряд ли воспитатель стал бы придумывать что-то такое, хотя не знаю, откуда у парней была эта убежденность. Но если верить рассказу Алексея Алексеевича, Серега звездой развалился на кровати, когда в эту комнату собрались заселить Симонова, и заявил, мол, место закреплено за Славиком, то есть за мной. «Да потому что он или глупой, или глухой. Несколько раз сказал: Белов, ты обратил внимание, как попугай, ей-богу». «Кто?» Я обернулся к отцу. Задумался настолько, что забыл, о чем шла речь, выпал из реальности. «Да этот ваш Алексей Алексеевич, зеньки вылупил, чуть не вывалились они у него. И одно по одному, Белов, ты... Приличная, кстати, комната, жить можно». Батя резко переключился с темы про воспитателя на обсуждение бытовых моментов. Он прошелся до окна, осмотрел все, а потом сознанием дела кивнул. Видимо, это означало одобрение. Отец сразу помог мне разобрать вещи, которых было очень мало. Мы же ехали налегке, было непонятно изначально, к чему приведет этот вояж. Нахрена тащить чемодан, если нас могли вообще послать к черту? «Так, ну, наверное, придется мне возвращаться в столицу нашей родины. Что ж ты совсем без одежды получается? Ничего нет, ни футболок, ни штанов, даже трусы и те хрен взяли. Эх, надо было мать слушать, она ведь говорила». Отец с досадой прищелкнул языком. «Ладно, ничего страшного. Сегодня обратно домой. Мать там соберет все, что нужно, и я тогда поструячу опять к тебе». «Бать, да может не надо? Мне стало даже неудобно. Все-таки совсем не близко. Хотя он прав. Реально все вещи, которые я прихватил с собой, уместились в спортивной сумке вместе с формой». «Че это не надо, а? Чтоб каждое чмо тут тыкало тебе в глаза, по мелом своим метелило, какие беловы поганые, что ты весь из себя неблагополучный? Нет!» Отец погрозил пальцем куда-то в сторону двери. «Загребутся пыль глотать, понял? Ни одна гнида больше не скажет ничего такого. Поэтому, Славик, мы там с Валентиной покумекаем. Может, что-то прикупить придется, и вернусь тогда. Лешку с собой заодно возьму, пусть прокатится, посмотрит. Билеты только надо будет сразу взять. На машине с ветерком нас уже никто не доставит. На поезде будем трястись. Ну, ничего, зато Алексей наш Москву посмотрит. Мы утром сразу к тебе, а потом погуляем. Красную площадь ему покажу, мавзолей, это же, черт, как их, достопримечательности». Отец тщательно по слогам выговорил последнее слово. «Я же тупо на него пялился, вообще не зная, как реагировать. Вообще на все это. Будто не батя мой сейчас разговаривает, а какой-то посторонний». «Славик, не будем задерживать Сергея Николаевича. Нам еще обратно домой пилить. А у человека тренировки, команда, все дела. Пойду, и так до конца жизни нам с ним не рассчитаться. Я уже не знаю, как его благодарить. Денег может дать. Так не возьмет, мне кажется, еще обидится. Ну и не материны же огурцы ему принести, да? Ладно, это я разберусь. Все». Батя ухватил меня за плечо, притянул к себе и крепко обнял. «Давай тут!» Туманно выдохнул он мне в затылок, не уточняя, что именно нужно давать. Потом практически сразу отстранился. Наверное, решил хорошего понемножку. Да и я, если честно, чувствовал себя немного неуютно. Перемены, которые происходили с отцом, были настолько радикальными и резкими, что хотелось протереть глаза, а лучше даже умыться холодной водой или ущипнуть себя побольнее. Мы распрощались, и батя шустро рванул на улицу. Сергей Николаевич, наверное, на самом деле устал ждать, а им реально еще ехать обратно. До того, как пришли пацаны с уроков, я успел сбегать в столовую и даже дремануть почти час. Потом началась суета. Мы быстро собрались на тренировку, попутно обсуждая новости. Больше всего Толика, который прискакал к нам из соседней комнаты, и Серегу интересовал разговор с Пузаном. Остальные пацаны из нашей спальни тоже хотели подробностей. Они категорически требовали, чтобы я рассказал все в красках. А еще лучше в лицах и с выражением. Спиридонов вообще после каждого моего слова хлопал себя восторженно по бокам, напоминая здорового петуха или пингвина. Его чрезвычайно веселило то, что Леонид Владимирович по всей этой ситуации был вынужден пойти на попятную. «Слушай, а почему ты раньше не рассказал, что знаком с Ленкой?» — спросил вдруг Толик. Это было неожиданно, и я сначала даже не сразу понял, о чем речь, только потом сообразил. Мы ведь с девчонкой на самом деле данный факт не афишировали. Она психовала, не общалась со мной, а я как бы остальным вообще ничего не говорил. «Да хрен его знает, так вышло, вроде как поругались». Я пожал плечами. «Подожди-ка, ты так говоришь, будто вы... О-о-о!» Спиридонов, который стоял уже в верхней одежде, с сумкой в руках, плюхнулся на мою кровать. «Вы что, встречались с ней? Ну, любовь у вас была?» «Какая любовь, клоун, и встань с постели!» Серега отвесил Толику легкий подзатыльник, сбив шапку Спиридонова на бок. «Разве она бы так сделала, если любовь? И этот еще, Симонов, куда ни повернешься, везде эта парочка. То за руки держатся, то по углам прячутся, аж тошно». В этот момент он замолчал, уставившись на меня. Видимо, выражение моего лица было достаточно красноречивым. «Да ладно!» Серега плюхнулся рядом со Спиридоновым. «На самом деле? Вот же стерва! А, подожди, ничего не понимаю, Алеха! Он тоже из твоего города ведь, и они сейчас с Ленкой крутят амуры-тужуры!» Тема разговора начала уходить в сторону, куда бы я точно углубляться не хотел. Одно дело по необходимости обсудить это с тренером или с парнями из Бурана, с Порядевым, Постниковым, и совсем другое здесь. Еще не хватало сидеть сопли жевать. Какая Ленка сука и какой Симонов гад, эта тема немного замудохала уже. Короче, что было, то прошло, договорились? Нет никакого желания вспоминать, и давайте проехали, ладно? Я схватил сумку, а затем направился к выходу из комнаты. Ну вот. Спиридонов насупился. «Самое интересное, а ты козлишься». «Не хочет человек, на кой черт пристал?» Серега толкнул товарища в бок и вскочил на ноги. «Ладно, че расселись, пора двигать». Но при этом он посмотрел в мою сторону с таким выражением, мол, все равно потом допытается, как это вышло. Уже перед самым выходом на пороге Толик ухватил меня за рукав, придерживая на месте. «Славик, ё-моё, ты извини за Ленку. Я ж не знал. Если б знал, никогда бы». «Ты о чем?» Я с удивлением посмотрел на Спиридонова. «Да ведь бегал как дурак, рассказывал вам про нее. Тебе, наверное, неприятно было». «Слушай, я решил, тема Ленки длится слишком долго, и мы отвели ей слишком важное место. Надо завязывать. Мне вообще похрену, и было, и тем более есть. Все, проехали». Наконец пацаны успокоились, по крайней мере, хотя бы на время, и мы благополучно добрались до дворца спорта. Всю дорогу обсуждали только хоккей, ситуацию с турнирной таблицей и будущую игру в рамках соревнований. Я, наконец, отвлекся. Даже присутствие Симонова, который, естественно, оказался вместе с нами, вообще меня не парило. Я на него просто не обращал внимания, и все. Зато сейчас, когда вышли на лед, почему-то в голову очень не вовремя полезли всякие мысли и воспоминания. А потом вообще случилось нечто странное. Я вдруг почувствовал, как подломилось колено. Вернее, не так, само оно, конечно, подломиться не могло. Какая-то тварь ударила меня сзади.